Снимайте курточку, садитесь в это кресло, устраивайтесь поудобнее. Этот бандаж на грудь. Не жмет? Если нужно ослабить, скажите. Этот на живот. Все нормально? Поднимите правую руку. На средний и безымянный палец укрепляем датчики. Они замеряют кожно-гальваническую реакцию организма. А теперь попрошу левую руку, средний палец. Этот датчик для замера температуры и скачков кровяного давления. Вы когда-нибудь проходили обследование на детекторе лжи? Нет. Объясняю. Сейчас я вам задам несколько вопросов, на которые вы должны отвечать «нет». Независимо от того, правда это или неправда. Только «нет». Вы поняли? Нет. Пожалуйста, будьте внимательны. Я буду задавать вопросы, самые простые, а вы должны отвечать «нет». Теперь понимаете? Нет. Сергей Сергеевич, это же очень просто. Вы должны отвечать «нет» на любой мой вопрос. Я и отвечаю. В самом деле, прошу извинить, я не предупредил, что проверка еще не началась. Так начинайте. Так начинайте. Начинаю. Ваша фамилия Пастухов? Нет. Ваше имя Сергей? Нет. Вам 27 лет? Нет. Вы женаты? Нет. Вашу жену зовут Ольгой? Нет. Вашу дочь зовут Настей? Нет. Ей 4,5 года? Нет. Вы живете в деревне Затопино под Зарайском? Нет. Вы мужчина? Нет. Вы женщина? Нет. Ваш рост 1,75 м? Нет. Ваш вес 70 килограммов? Нет. Вы шатен? Нет. Спасибо. Первый тест закончен. Я продолжу вопросы. Вы должны отвечать на них только «да» или «нет». Вам понятно? Да. Ваша фамилия Пастухов? Да. Вы курите? Нет. Вы пьете? Нет. Вы употребляете наркотики? Нет. Вы убивали людей? Нет. Вы умеете убивать людей? Нет. Вам нравится убивать людей? Нет. Вы воевали в Чечне? Да. Вы были капитаном спецназа? Да. Летом 96-го года вы были на Кипре? Да. Вы были там для выполнения специального задания? Нет. Осенью 96-го года вы были во Флоренции? Да. Вы выполняли там специальное задание? Нет. Летом прошлого года вы участвовали в ралли Европа-Азия? Да. Вы участвовали в ралли с целью выполнения специального задания? Нет. Вы участвовали в ралли для собственного удовольствия? Да. Вы богатый человек? Нет. Вы бедный человек? Нет. У вас джип Nissan Terrano? Да. Вы купили его за 20 тысяч долларов? Да. В деревне Затопино вы строите новый дом? Да. Это стоит немалых денег? Да. Вы получили эти деньги за выполнение специальных заданий? Нет. Я выиграл их в казино. И хватит, доктор. Это совсем не так интересно, как я думал. Но мы еще не закончили обследование. Вы согласились на него добровольно и подписали обязательства. Там сказано, что я могу закончить проверку в любой момент. Я это и делаю. А если господам, которые следят за нами по монитору, хочется меня о чем-то спросить, пусть прямо и спросят. Если захочу, отвечу. А если не захотите, не отвечу. Кроме полиграфа, есть и другие способы узнать правду. Можно и мне задать вам вопрос? Отвечайте на него только «да» или «нет». Вам нравится, когда вам угрожают? Нет. Мне тоже. Часть четвертая. В просторном, обставленном современной мебелью кабинете на втором этаже подмосковного военного госпиталя, как раз над комнатой, в которой проходило тестирование на полиграфе, включился микрофон селектора, и голос оператора, проводившего обследование, спросил: «Разрешите зайти?» Подполковник Егоров вопросительно взглянул на человека в наброшенном на плечи белом крахмальном халате, который, нахохлившись, сидел за письменным столом. Узкий плоский череп без единого волоска и крупный нос с горбинкой придавали ему сходство со старым, но все еще сильным грифом, грозно сидящим на скале и оглядывающим подвластные ему выси и низины. Ему было немного за 60, но ни следа дряхлости не проступало на его хмуром, властном лице. На молчаливый вопрос Егорова он лишь коротко покачал головой. «Вас вызовут», — бросил Егоров в микрофон и выключил селектор. Немного выждал и спросил: «Что скажете, профессор?» Человек, которого Егоров назвал профессором, не ответил.